43. Ильрид, я знаю этого мужчину. Всем сердцем, душой и телом. Я размышляла о нем, обижалась на него, сопротивлялась его обаянию и практически им восхищалась. Я всеми силами старалась держаться и не угодить в его объятия, но после с готовностью отдала ему всю себя. Он смотрит прямо мне в глаза, поет для меня, и с каждым словом воспоминания возвращаются. Вот я уже могу вместе с ним спеть каждую строчку песни, а вместе со словами приходят и фрагменты памяти. Эту песню он пел в море той ночью, когда я вручила ему свою жизнь, а потом, смело оставляя вечно море, напевал мне перед сном как колыбельную, чтобы успокоить, защитить, придать сил. Эта песня, спетая им мне и для меня, стала нашей. Я присоединяюсь к нему, и наши голоса возносятся все выше. Каждый звук — это исполняемая двоими симфония. Мы полностью отдаемся музыке и, отбросив всякую сдержанность, вручаем друг другу себя без остатка. Сейчас это нечто большее, чем слияние плоти на пляже или единение разумов на балконе. Когда стихает последняя нота, весь мир будто замирает, и не остается ничего, кроме нас двоих. Я моргаю, силясь понять, что происходит. Дымка нашей песни постепенно рассеивается, и ко мне в полной мере возвращаются воспоминания об именах, местах и людях, отчего разум становится почти болезненно переполненным. Я слышу скрип корабельных снастей, разговоры матросов и их тяжелые шаги, ощущаю, как щекочут руку волосы моей сестры Эмили, когда крепко сжимаю ее в объятиях перед тем, как отправиться в очередное плавание. Каждый раз прощаюсь с ней будто навсегда. Мне почти хочется чихнуть от запаха отцовского одеколона, вполне приятного, но слишком уж насыщенного, а гладкие шелка, которыми торговала мама. Утерянные воспоминания возвращаются все до единого, даже те, которые я отдавала добровольно, готовая расстаться с ними раз и навсегда. Чарльз. В деталях представляю себе его лицо, черты которого посуровили как под влиянием безжалостного моря, так и от жестокости его собственного сердца. Все его родинки и веснушки некогда олицетворяли желание, а после порождали только боль и страх. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, он вовсе не тот монстр, что поселился в моей памяти, а усталый, озлобленный человек, не вызывающий ни нежности, ни жалости, ни страха. Меня уже не охватывает желание напрочь стереть все воспоминания о нем. Пусть остается, ведь он — всего лишь глава в моей жизни, эпизод в истории, на котором я больше не хочу задерживаться. Начался, закончился, и теперь не имеет никакого значения. Он настолько мимолетен в общей картине мира, что сейчас мне кажется почти комичным вообще заострять на нем внимание. Во мне нет ни ненависти, ни страха, ни обиды, ни сожаления. По отношению к Чарльзу не осталось ничего, кроме холодного безразличия. Но мужчина, зависший посреди бездны, у верхнего края этой богом забытой дыры, значит для меня все. Он — мое сердце и будущее, которое я с трудом могу себе представить. О, Ильрид, как он здесь оказался! В окутывающем сирено-серебристом свете видно, что линии и точки покрывают его тело целиком. Сейчас он напоминает мое зеркальное отражение. Интересно, если нас поставить друг напротив друга, насколько идеально совпадут наши узоры? Да, Ильрид здесь, рядом, несмотря ни на что. И наша песня, которой никогда не суждено было появиться на свет, не умрет. Но я не верю собственным глазам. Точнее, не хочу. На что он пошел, чтобы сюда спуститься? Внутри все сжимается. Отходя от Крокона, двигаюсь навстречу Ильриту. Тянусь к нему, несмотря на все трудности и благоразумные мысли. «Почему ты здесь? Ты не можешь, не должен». Эти слова по-прежнему определяют наши отношения. При виде его я разрываюсь на части. Мне вновь хочется вернуться в Верхнее море, где пока еще процветает жизнь. Правда, ненадолго, поскольку я с треском провалила свою миссию усмирить гнев лорда Крокона. «Ты знаешь, зачем я пришел? Спокойно отвечает Ильрид, глядя мне прямо в глаза. В глубине сознания я слышу, как он почти мурлычет свою песню. Мне известно, что означают узоры на его теле, только вот он не должен их носить. Это вроде как невозможно, ведь жертва — это я. Разве что, когда меня сбросили в бездну, открылся путь для подготовки нового подношения. Нет, я не позволю тебе пожертвовать собой. Иллирид вскидывает брови, потом с легкой улыбкой качает головой. Я наконец-то до него добираюсь. Такое чувство, будто для этого пришлось пересечь весь мир. Однако я здесь и могу к нему прикоснуться. Когда он сжимает мои руки, я едва не задыхаюсь от волнения. «Виктория, я вовсе не намерен жертвовать собой», — мягко поясняет он. «Я пришел, чтобы вернуть тебя обратно». Но он поворачивается лицом к Крокону. Похоже, древнего бога забавляет такой поворот событий. Ну, судя по его извивающимся щупальцам и блеску в изумрудных глазах. Ярость Крокона стихает на данный момент. «Ваша Великость, я пришел к вам, чтобы попросить вернуть мне эту женщину. Если она не в силах усмирить ваш гнев, тогда позвольте ей остаться со мной в Вечном море до конца наших дней. А после мы вновь предстанем перед вами, чтобы добровольно предложить себя». «Ее отметили для меня. Ваш народ дал обещание, клятву. Такие вещи не так-то просто нарушить. Мне ли не знать? Я постоянно платила за нарушенные клятвы и так устала от цены. Разве вы не собирались меня отвергнуть? Я на полшага приближаюсь к Крокону. Древний бог на мгновение напрягает щупальца, выдавая свое недовольство. Вы сказали, я не гожусь, что я провалилась как подношение. Если я так ужасна, тогда отпустите меня». Иллирид переплетает наши пальцы. «Я пришел, чтобы поменять порядок вещей, изменить саму судьбу. Лорд Крокон, я хотел бы предложить другое соглашение. Как видите, мы ни перед чем не остановимся, чтобы быть вместе. Бури стали сильнее, гниль постоянно растет. Очевидно, для вас она значит гораздо меньше, чем для меня. Поэтому прошу, верните ее мне. Расскажи, что она для тебя?» требует Крокон. Кивнув, Иллирид вытягивает руки, как будто пытается обхватить весь мир, и бездну наполняют звуки песни. Он испускает бесформенные, текучие, словно море, ноты, которые нитями чистого света отделяются от окружающего его сияния, а после, скручиваясь, расщепляясь, меняя форму, плывут сквозь окружающий нас эфир. Я узнаю их по изменяющимся узорам на наших телах. Видимо, так и родился язык богов. Из этого эфира, откуда возникла вся жизнь и куда все мы в результате возвращаемся. Эта песня похожа на ту, которую Иллирид пел во время церемонии прощания. Но сейчас я могу по-настоящему оценить ее смысл и великолепие. В ней тоже рассказывается история нашей любви, но без всяких недомолвок. Он не подбирает слова, не замалчивает факты, и такая откровенность обладает некой особой силой. Иллирид бьет себя в грудь кулаком и доносит свои мольбы через музыку. На душе становится так легко, что я едва касаюсь ногами земли. Он меня хочет, искренне и безраздельно. Он меня хочет. Никогда не думала, что так приятно снова ощутить себя желанной. И не надеялась, что такое вновь произойдет, даже если Бог не удовлетворит просьбу Иллирида. Этого мгновения мне более чем хватит, чтобы обрести покой до скончания веков. Но достаточно ли этого Крокону, чтобы согласиться на предложение Иллирида? Древний бог замирает, прислушиваясь, и слегка покачивается в такт песни. Упав на колени перед божественным существом, Иллирид выпивает последнюю протяжную ноту и умолкает. «Будь я по-прежнему собой, непременно задержала бы дыхание». Иллирид не двигается. Мы оба застываем в ожидании приговора. Признаться, мне не верится, что мольба моего возлюбленного подействует. Однако Крокон поворачивается ко мне. «А что насчет тебя? Какова твоя песня?» «Моя песня?» «Да. Он так красноречиво обнажил себя. Но нам хотелось бы знать, не одинок ли он в своих чувствах. Ты испытываешь то же самое?» «То же самое», — мысленно повторяю я. Я слышала песню Иллирида и сейчас, и когда покидала мир смертных. Мне известно, что означают все ее звуки, и все-таки я до сих пор сомневаюсь. Что же я чувствую? И что чувствует он? Все происходит так быстро и неожиданно, слишком поспешно. Кажется, будто я знаю Ильрита всю жизнь. Однако это не так. Мы стали такими, как сейчас, только потому, что наших отношений не могло существовать. Нам вообще не стоило быть вместе, и мы сошлись без страха и сомнений лишь потому, что ничего не ожидали друг от друга. Нам не полагалось будущего, а посему вопросы о том, может ли у нас что-то получиться, не имели смысла. Мы существовали только в мечтах, но не в реальности. И все же мне хочется понять, что для нас еще возможно. Свою песню я начинаю с конца. С того, что происходит здесь и сейчас. С размышлений о том, кем мы могли бы стать друг для друга, если бы нам дали шанс. И сам мир был устроен несколько иначе. Моя песня льется медленно, так же, как мне хотелось бы, чтобы развивались наши с Ильритом отношения. Она столь же хрупкая, как мое собранное из осколков сердце. Я никогда не позволяла себе мыслей о том, что могло бы быть дальше, и даже не помышляла о новой любви. Какие уж тут чувства, когда сердце разбито. Предполагалось, что все просто. Я буду в течение отпущенных мне 5 лет эгоистично наслаждаться жизнью, а потом умру без лишних раздумий. Но все произошло совсем иначе. Все эти годы я заботилась не столько о себе, сколько о родных и своей команде. А моя смерть не стала быстрой и бездумной. Она обернулась целым клубком сложностей, за которые мне не стоило цепляться, и все же я не желаю их отпускать. По ходу повествования я нахожу нужные ноты и вкладываю себя в каждую из них, а закончив, опускаюсь на колени рядом с Ильритом. Крокон не двигается. «Вы тронули меня, смертные. Но что еще важнее? Вы тронули мою возлюбленную». Глаза лорда Крокона подергиваются дымкой, как будто он закрывает их, чтобы пообщаться со своей супругой, заключенной в дереве высоко над волнами. Вспоминаю, как Ильрит отвел меня на пляж. Я представляла тогда, что Лелия смотрит на нас из своей древесной тюрьмы и думает, что наконец-то подношение оказало должное уважение им с Кроконом. Но не готовностью принести себя в жертву и расставанием, а любовью. «Я даю вам последний шанс», — объявляет древний бог. «Вы должны вернуться на поверхность и воспользоваться возможностью быть вместе. Но как долго она продлится, в конечном счете зависит только от вас». Ильрит бросает на меня недоверчивый взгляд, и на его губах расцветает улыбка облегчения. Он считает, мы победили, однако я, учитывая опыт в подобных переговорах, полагаю, что не все так просто. Что нам нужно сделать, если мы хотим сохранить эту возможность как можно дольше? Прямо спрашиваю я. Сперва вы должны постичь древние истины о том, как возник этот мир. А потом мы объясним, что от вас требуется.